Глава 51. Яна. Он голый, а я пока что полностью одета. Разве что кеды сняла у входа в номер. «Белые носочки», — бормочет волчара. «Юбочка». И тянет меня к себе за ногу, кусает за пятку, прямо через носок. Это немного жутко. Не зря я его внезапно испугалась. Он стягивает с меня носок и облизывает мои пальцы. А вот это уже странно. Щекотно, неловко. Но при этом почему-то так заводит. Варлам проделывает тот же трюк со второй ногой. А потом кладет мои ступни себе на плечи. Целует щиколотки, поворачивая голову то вправо, то влево. Гладит кончиками пальцев лодыжки и тянется к бедрам. Мое дыхание учащается. Он резко переворачивает меня на живот, притягивает к себе, задирает юбку, и я чувствую его горячие лапы на своих ягодицах. «Моё сладкая попочка!» — рычит он. «Такая вкусная, такая нежная. Обожаю эту прелестную попочку». Это немного смешно. Такие сю-сю-сю в устах огромного, сурового на вид волчары. Через секунду он приподнимает меня, засовывает мне под живот подушку, и я оказываюсь перед ним кверху попой. Я сейчас тебя съем». Чувствую его поцелуи на пятой точке. Легкие укусы, шлепки. Он шлепает меня сильнее. По телу проходит новая волна возбуждения. Он отодвигает мои трусики. Это полное сумасшествие. Я извиваюсь, всхлипываю, то уползаю от его настойчивого языка, то тянусь к нему, когда он начинает дразняще удаляться. Все, я сейчас не выдержу. Но я пока не хочу содрогаться в оргазме. Мне хочется совсем другого. «Я тоже хочу тебя съесть», — шепчу я. И пытаюсь перевернуться, чтобы дотянуться до сладкого эскимо. «Тихо, зайка!» Варлам наваливается на меня сверху. Я чувствую его зубы на своей шее и одновременно его огромное орудие внутри себя. «Ах!» — вырывается из моей груди. Это так по-звериному, так дико и страстно, как может только настоящий волчара. Я не могу пошевелиться, не могу сопротивляться и не хочу. Такой кайф быть в его полной власти. Он мощный, он сильный, он заполняет меня всю и высекает искры из самых укромных уголков, меняя угол входа. Я не знаю, как у него это получается. Мне кажется, что его огромный член нежно и сильно ласкает меня изнутри. Мне кажется, мне уже ничего не кажется, меня больше нет. Есть только цунами удовольствия, в котором я захлебываюсь. По-моему, это длится уже несколько часов. Я не знаю, я не помню. «Варлам», — шепчу я. «Что, зайка?» «Ты все время где-то сзади». «Тебе не нравится?» «Мне очень нравится, но я хочу увидеть твои глаза». Он как будто снимает меня с вертела, переворачивает в воздухе и насаживает обратно. Это так смешно, что я не выдерживаю и начинаю хохотать. Может, это странно, смеяться во время секса? А может, у меня просто истерика, потому что это все слишком. Я уже не помню, сколько раз содрогалась от невыносимости удовольствия. Я умирала и воскресала, и снова умирала. Я вижу глаза волчары. Они растерянные. Мой смех ввел его в недоумение. И выходит он из него проверенным способом, увеличивая скорость и глубину. «Не надо», — шепчу я. «Что не надо?» «Я больше не могу». «А если вот так?» Он задирает мои ноги, почти складывая меня пополам, и находит какой-то новый способ войти меня. Еще один. Боже, я уже начинаю дымиться, потому что он бешеный. Сумасшедший гонщик, который несется на немыслимой скорости, сшибая все ограничительные знаки. «Мой дикий волчара!» — шепчу я. «Моя сладкая зайка!» — рычит он. Я вижу его глаза. Они безумные, пьяные, абсолютно невменяемые. Уверена, у меня сейчас такие же. «М-м-м!» — стонет Варлам. А! Кричу я. «У нас авария. Сумасшедший гонщик въехал в меня на полной скорости, и мы вместе взорвались ярким и неистовым фейерверком». «Зайка, мне пора». Варлам целует меня и нехотя поднимается с кровати. «Уже?» «У меня самолет, и мне сегодня обязательно нужно встретиться кое с кем. Очень важно, иначе я бы остался». «Зачем ты вообще полетел со мной?» «И ты еще спрашиваешь?» Я смеюсь. «Спасибо, что проводил. Ты такой галантный джентльмен». «Я такой. Не сомневайся, зайка. Со мной будет очень хорошо». «Мне уже очень-очень хорошо. Но мне же нужно на лекцию», вспоминаю я. «Да ну ее в болото». «Я приехала сюда учиться, а не чтобы...» Я окидываю взглядом растерзанную постель. «Вот это вот все. Ты приехала, потому что здесь сейчас безопаснее», — произносит Варлам. «Что?»